Глава третья. Ценность жизни. Как ни странно, но еще кое в чем, кроме общей неприязни, ученики проявили редкостное единодушие. Они упоенно ворчали. Кто-то себе под нос, кто-то громко и невидимому слушателю, кто-то ворчал соседу, не особенно слушая его реплики. Другие, да, оказывается, только сейчас узнали, что им нужно будет отправиться на далекий Запад, более того, по землям некромантов, то есть вдоль той стороны хребта, где располагалась Притория. Мару монотонно перечислял причины, по которым нет необходимости ехать по туманной, дождливой, серой стране, в которой тоже есть хорошие люди, но жить там невозможно. Мартина упоминала разные ужасы, с которыми она мириться не желала. Например, солнце в лучшем случае лишь раз в 10 дней, противные моросящие дожди, постоянно встречающиеся на тракте лысые и костлявые люди, а также кладбище, кладбище и кладбище. Аксель вообще постоянно дергался, будто просыпаясь ото сна, и провозглашал очередной недостаток некромантских земель, половина из которых была ему слышана еще в Друидере, а половина выдумана только что. То, что он наблюдал сам, было слишком скучно, чтобы провозглашать. Подумайте сами, как звучит патетическое восклицание: «А живые мертвецы, которые ухватят меня за ногу, стоит только отвернуться!» И как в сравнении с этим звучит надрывное: «Здесь все серое, это ужас какой-то!» Цветом никого не испугаешь, и парень упорствовал в сочинительстве. Велисана молчала. Она ехала в карете, запряженной четверкой лошадей. Занавески на окнах были задернуты, и в беседе девушка участия не принимала. Но, несомненно, слышала все, что говорил Аксель, ехавший бок о бок с каретой госпожи. Для нее он, собственно, и старался. Друиды ехали первыми, за парой преподавателей. В конце и прилично отставая, двигались юные некроманты. Правда, их ворчание было несколько иного рода. Как людям, более спокойным и невозмутимым по своей природе, им давно надоело говорить одно и то же про своих напарников, соперников, да и запал уже прошел, и они отвлеклись на более насущные проблемы. Китара не успела перед выездом заплести должным образом волосы, чем была очень недовольна, пытаясь сделать это в седле. Каждый раз после взгляда в зеркало она опять начинала ворчать и переделывать все заново. Игнис просто обжегся кофе, рука ныла, а попросить помощи у целителей он гнушался. Оставалось только бухтеть. Дарк не столько ворчал, сколько бормотал некоторые ценные формулы себе под нос, потому что хотел кое-что испробовать, когда будет возможность. Мин же всю дорогу упорно втолковывала Анубису, который быстро шагал возле лошади, что он должен, просто обязан научиться говорить, иначе она создаст ему чувствитель боли и нажмет посильнее. А поскольку Анубис не выказывал своего интереса, беседа могла продолжаться бесконечно. «И почему я, черт меня возьми, не поговорила с этим парнем суккубоделом?» В который раз сокрушалась она. «Его химера говорила!» «Правильно, я не успела, мы выехали слишком поспешно. Да и, впрочем, не то чтобы эта его химера так хорошо говорила. Пару слов, да и то, вероятно, вложенных. Но она говорила! Говорила, Анубис, чурбан стаиросовый! Вот надо было тебя к ней определить. Посмеялись бы, как ты даму очаровал своим великолепным молчанием». Она помолчала, дуясь на слугу и краем одного уха, слушая, как нежный голос китары сокрушается. «Да что же в самом деле? Каждый раз не могу больше. Лучше уж совсем без волос, право слово». А краем другого, как Дарк твердит: «Морт поганцев в лосениц». Или в лосяник. «Морт черный венец, на третий раз венец, а на четвертый». Потом встрепенулась опять. «Черт бы тебя побрал, Анубис! Я после твоего создания целый день спала, а потом голова гудела, и с отцом чуть не поругалась, и после этого...» «А что? Могу и побрать», — заискивающе сообщил довольно тонкий, но, скорее всего, же мужской голосок откуда-то снизу. Мин повернула голову и увидела, как возле копыт ее лошади Нелепо, но проворно скачет существо, похожее на худого сгорбленного ребенка в мохнатой шкуре и с клыкастым полузвериным рыльцем. Черт был полупрозрачным, через него просвечивала дорога. «Голодный?» — спросила девушка, и черт быстро-быстро закивал, подобострастно скались. Она, понимающе кивнула. Черти были условно-безопасными порождениями темной энергии, одним из видов мерцающих призраков. То есть они могли иногда становиться видимыми для людей. Они не нападали, поскольку прикоснуться могли только к тому, что было велено побрать. А эти мелкие твари любили брать. Стоило кому-то случайно произнести «побери черт!», если хоть один из них оказывался рядом, тотчас это брал. Разумеется, человека он взять не мог, только сравнительно небольшие предметы, размер которых зависел от размера самого воришки. Анубиса черт бы тоже не взял, но Мин слишком часто поминала его, чтобы хвостатый не услышал. А с некромантами порой можно было договориться. «Большая коллекция», — уточнила Мин, зная, что черти хранят побранные вещи в своих специальных тайничках и постоянно хвастаются ими друг перед другом. Собственно, для существования черта эти вещи и нужны, а точнее, размер их запаса. «Да так, средненько», — завел черт обычную песню. «Шкатулка узорная давным-давно появилась. Ох, люблю я эту шкатулку-то, залежалась она, ой, залежа...» «Хорошо, хорошо. Знаешь, Анубис, а черт бы побрал этот проклятый камень на дороге, на который только что наступил мой конь». Очень довольный черт рванулся под копыта коню и тут же ухватил камень. «Постой!» — Мин перевесилась через лошадиный бок. «Не убегай, тут еще добыча будет». «Добыча?» — черт облизнулся раздвоенным язычком. Камня уже нигде не было. Он отправился в специальную шкатулку. Девушка демонстративно отвернулась и, глядя куда-то на верхушки редких деревьев, произнесла: «Что-то у Акселя постоянно развязываются шнурки. Все перевязывает и перевязывает, надоело. Плохие, видно, шнурки. Черт бы их побрал». Черт исчез. Довольная Мин пошевелила плечами, сдерживая злорадный смех. «Интересно, что в Солнечном крае говорят о чертях? Знают ли, что нужно осторожно упоминать их? Впрочем, неважно. Факт тот, что друиды чертей не видят, а черти друидов не боятся». До логова оставалось не более чем полдня пути. Ночевать отряд собирался уже на территории Солнечного края, и это заметно приободрило друидов. Они больше не сетовали на сырость, тусклые цвета и бесцветное небо. Облака истончились, и уже можно было точно определить, где находится солнце. А в некоторых местах глазастый Аксель нашел проблески голубого неба, что сподвигло его на песню. Стоит сказать, что из-за шнурков парень негодовал всего 2 минуты. Когда товарищи разобрались, в чем проблема, на выручку пришла Велисана. Она одолжила Акселю 2 золотистых шнурка — возможно, завязки с одного из платьев. Дрожащими пальцами юный друид обмотал их вокруг расхлябанных сапог и, должно быть, возблагословил чертенка за шалость. Может быть, зная он, кто напустил черта, то расцеловал бы Мин. Пел Аксель вовсе неплохо. Голос у него оказался сильный и довольно низкий, совершенно не похожий на его привычную речь. Мартина и Мару охотно слушали, и девушка порой даже подпевала. На одном из коротких отрезков пути, проходившем через лес, ей на плечи, на руку и на круп кобыли сели маленькие птички и добавили песни колорита. Некроманты с интересом следили за первыми на их памяти проявлениями друидской магии. «Как думаешь, а насекомых они могут подчинять?» — наклонившись к Дарку, спросила Китара. Вопрос интересовал ее не зря. Колдуны любили работать с останками насекомых, особенно тяготели к паукам. Те создавали прекрасные ткани, могли выполнять множество дел, были быстрые и ловкие, а на крупных паукообразных химерах можно было ездить, разве что они не летали. «Не подчинять, а общаться», — стараясь говорить как можно снисходительнее, пояснила Мартина, которую беловолосые некроманты как раз нагнали. Мы общаемся с животными. Не навязываем свое видение, а стараемся понять их, и уж потом предлагаем свое. То есть птицы захотели петь сами? Разумеется, девушка фыркнула. Это только у ваших тварей нет свободы воли. Слышал, Анубис? Мин, которая ехала далеко позади, но слышала беседу, уныло повернула голову к слуге. «Тварь ты безмозглая, и даже желания у тебя нет. Вот ты хочешь с нами ехать, или это я тебе заставляю?» «То-то». «По-твоему, это я велел Преториусу забраться в сапоги директора?» — скептически уточнил Дарк. «В тот раз он был бы очень рад, если бы у существ действительно не было никакой свободы воли, и они бы делали только то, что позволено». «Что?» «Ничего. Меня удивляет, почему твоя лошадь не встает на дыбы и не пускает пену изо рта». Мартина очень косо посмотрела на Дарка, будто тот спросил, сколько у нее внуков. «Вообще-то нам велели поддерживать вокруг них ауру спокойствия с того самого момента, как мы въехали в город». Немного неуверенно ответила она. «Из-за вас». «Ага», — глубокомысленно сказал парень, хмыкнул и отвернулся. Мартина сердито нахмурилась, видя, как улыбается Китара. Вероятно, сейчас они как-то подшутили над ней, а она даже не понимает. С тоской покосившись на Акселя и Мару, которые уехали далеко вперед и почти догнали преподавателей, и с еще большей тоской на карету с недоступной Велисаной, девушка протянула руку к длинному высохшему стеблю и сорвала его. Сверху стебель заканчивался округлым бутоном. Мартина погладила ладонью воздух над ним, и бутон на глазах ожил, развернул лепестки, которые стали ярче, и окрасились сначала в зеленый, а после в синий цвет с желтыми тычинками, полными живой пыльцы. «А вы умеете вот так?» — довольно спросила она у некромантов, которые следили за каждым ее действием. Китара нагнулась и сорвала точно такой же стебель. Смотрела на него какое-то время, а потом резко вытянула руку в сторону Мартины. «А вы умеете вот так?» Одновременно с ее словами щелкнули маленькие челюсти. Превратившийся в них бутон сомкнулся на складке рукава друидки. Конечно, она тотчас завизжала. Дарка и Китара хлопнули по рукам. Игнис и Мин, наблюдавшие происходящее сзади, заулыбались. Мин тихо сказала: 2-0. Мару и Аксель развернули лошадей и поскакали в обратную сторону. Когда они обогнули карету, Мартина уже стряхнула с себя крошечные челюсти. «Да не бойся, он уже без энергии. Умер. Совсем», — хихикала Китара. «Умер, а вам только того и надо. Мёртвыми-то легче управлять. У них и спрашивать не приходится». «Я спрашиваю», — тихо возразила Мин, поглощенная своей извечной проблемой. «Но они ж, сволочи, не отвечают». Она оказалась права. Анубис никак не отреагировал на ловкий подзатыльник. «Да в гробу я вас... даже не знаю, куда вас отправить, чтобы вам тошно стало!» Продолжала горячиться девушка. «В гроб вы и сами с удовольствием пойдете. «Что тут происходит?» Как можно более грозно вопросил Мару, сдвинув к переносице брови. Аксель молчал, но метал из глаз с молнии, причем смотрел почему-то на Дарка, который с увлечением рассматривал корягу. «Мы просто делились опытом», — спокойно ответила Китара. «Показали друг другу, что умеем. По мелочи». «По мелочи? Да она... Да они за любой труп схватятся и сразу же из него чудовище сделают. Из людей. Даже из безобидного цветочка. Не удивлюсь, если вы так и с животными поступаете. Изверги». «Ну, разумеется». Дарк невозмутимо пожал плечами. «Что вы думаете, мы на живых лошадях ездим, что ли?» Аксель побледнел и заставил коня шарахнуться в сторону. Было видно, что он подумывает о тошноте. «То есть?» Мару изменил положение бровей на растерянное. «Да, живые нас просто боятся. Вы же сами говорили про ауру спокойствия», — подтвердила Китара. «Тьфу!» Мартина коснулась кончиками пальцев конской шеи и быстро оторвалась от компании. Аксель все-таки слез с лошади и сделал вынужденную остановку. Мару ехал вместе с некромантами, глядя прямо в лоб лошади Китары, и, вероятно, что-то обдумывал. «Почему остановились?» — это прискакала старшая друидка, леди Лейстера, или, как ее называли собственные ученики, леди Лис. Она как раз разминулась с разгневанной Мартиной, которая, похоже, решила обогнать отряд и какое-то время скакать в одиночестве галопом в целях успокоения. Леди была высокой, по меркам жителей Солнечного края, женщиной, на вид лет 30, с длинными волнистыми волосами цвета расплавленного золота и в зеленой дорожной одежде. Старший некромант, мистер Кадо, только оглянулся, но не посчитал нужным отвлекаться от дороги. «Обмен опытом», — тупо глядя перед собой, сообщил Мару. «Вы знали про лошадей?» «Ох!» Женщина искренне огорчилась и посмотрела на некроманта сукоризной. «Вы сказали? Зачем вы сказали? Вон, Акселю совсем плохо. В карету его, что ли, теперь сажать?» «Хорошо, что друид не слышал этих слов, иначе специально хлопнулся бы в обморок, чтобы наверняка попасть в недоступное нутро кареты. То есть вы их не предупредили?» Игнис чуть склонил голову. «Это неправильно. Предупреждайте, и впредь не будет таких...» Он оглянулся на Акселя с толикой отвращения. «Неприятных инцидентов. Странно, что вас не предупредили о том, что вам стоит молчать, молодые люди». Более строго сказала леди Листера. «Вы представители своей школы. Как мне сообщили лучшие, а ведете себя как ученики первой ступени. Мне было бы стыдно за вас». «За нас стыдно пусть будет мистеру Кадо», — парировал Дарк. «Вы отвечаете за своих, и прямо скажу, вам тоже гордиться нечем». Мин уже два раза попала репейными шариками ему в спину, но парень никак не отреагировал. Остальные молчали. Леди Листера укоризненно посмотрела на Дарка. «Я ожидала, что с вами будет сложно. Что ж, поговорю с мистером Кадо». С этими словами она кинула жалостливый взгляд на Акселя, но, увидев, что к нему уже направляется Мару, не стала спешиваться и помогать. «Зачем?» — зашипела Мин на беловолосого некроманта. — Со старшими ругаться не обязательно. — Я ругался. Он эффектно повернул к ней свою вытянутую голову на длинной шее. — Или, может, я был неправ? — При чем здесь это? Между прочим, мы действительно ведем себя чуточку хуже. Нельзя же считать плохим поведением то, что они все желтые и у нас от этого рябит в глазах. — Ну, не знаю... С сомнением протянул Дарк, но было видно, что он издевается. «Всё-таки давайте чуть дипломатичнее», — согласился с девушкой Игнис. «Дарк, ты ведь сам выручил Мартину от многоножки в некроситете. В чем сейчас дело?» «А я ее и не трогал. Это Китара. В разборке женщин я не влезаю». «Кстати, отличный ответ, мистер Китара». И он учтиво кивнул ей. Девушка с достоинством приняла комплимент, также учтиво поклонившись. На круп неживой лошади Дарка вскочила тускло-зеленая лягушка с шестью неправильно изогнутыми лапками, металлически блестящими шариками вместо глаз и цифрой 3 на спине. Ее рот стал беспорядочно открываться, и бездушный голос почти правильно передал недавно сказанные слова. «Еще одна шутка! Ква, плащу коней, а идете пешком!» Сделав свое дело, лягушка соскочила и чрезвычайно быстро принялась догонять ехавшего во главе отряда преподавателя. Некроманты переглянулись. «Да ладно, как будто мы сами коней не сделаем», — неуверенно возразила Мин. «Не в этом дело», — пояснила Китара. «Тут другая проблема. Кто позволит тебе взять мертвую лошадь в солнечных землях?» Пещера у логова, стилизованная под настоящую пещеру Корчма, стояла, привалившись одной стеной непосредственно к склону горы. Он здесь был очень крутым, почти отвесным, но чуть выше становился пологим, поэтому над головами и крышами ничего не нависало. А крыши были. Здесь, у самого входа в тоннель, располагалось что-то вроде приграничного поселка. Основной тракт соединялся с обширной площадью, от которой отходили три дороги. Две вправо и влево, к жилищам и заведениям разного характера, и дорога прямо, к тоннелю. В центре площади стояла статуя худого безволосого мужчины с вилами, которые он упер рукоятью в землю, а сам с тоской смотрел вдаль. Это был крестьянин Сегой, один из тех людей, что жили еще в эпоху раздела, время, когда два народа не имели пути друг к другу. Когда из скалы вырвались полуживые камни, Сегой жил как раз неподалеку, и на его село они напали первым. Поговаривали, что мужчина спас уйму людей, хоть и потерял всю свою семью. А когда произошла первая встреча представителей разных краев, пожертвовал собой, чтобы отвести смерть от незнакомого солнечника. Многие считают этот момент началом международной дружбы. На противоположной стороне, в зеркальном приграничном поселке, стоял памятник этому солнечнику. После жертвы Сегоя он не стал возвращаться домой, примкнул к одной из групп, уничтожавших каменных големов в Туманном крае, и также совершил уйму благих дел. И друиды, и некроманты знали про статуи, поэтому никто не стал читать лекции. Все просто свернули направо к корчме. Края площади пестрели торговыми палатками, но было решено сначала поесть, а уж потом, если очень захочется, прогуляться у палаток. Как раз в тот момент, когда леди Листера раздумывала, где оставить шикарных лошадей Велисаны, и случилась неприятность. Постучав по стенке кареты и не получив ответа, учительница заглянула внутрь и тут же разразилась встревоженными оханьями. Друидка была без сознания. Едва справляясь с паникой, кинулся на помощь Аксель. Подбежала Мартина, спрыгнул с коня Мару. Мистер Кадо поинтересовался у старшей друидки, нужна ли помощь и серьезна ли проблема, кивнул и спокойно отошел в сторону. Своего коня он к общей коновязи не привязывал, просто отвел ближе к деревьям и оставил. Мертвое животное встало как вкопанное, будто это была обтянутая шкура изделия. Так же поступили и ученики. «Не понимаю, зачем было ее брать, если она такая неженка?» — спросил Игнис, входя внутрь заведения и оглядываясь на оставшихся на улице друидов. Они все бессмысленно толпились вокруг злосчастной кареты, в то время как леди Листера с Велисаной находились внутри. «Может быть, при этом она еще и гениальный целитель?» — предположил Дарк. «Она не неженка», — спокойно пояснил преподаватель. «У нее резкая неприязнь к темной силе. Если рядом кто-то колдует, поднимает мертвых, создает химералов, развоплощает нежить или что-то подобное, ей резко становится хуже». «Тогда я вообще ничего не понимаю». Игнис изменился в лице и даже будто расстроился, словно Велисана была его сестрой. «Тем более, зачем? А вдруг она умрет? «Все не настолько плохо», — с некоторой натугой ответил мистер Кадо. Видно было, что ответа он не знает и не может разъяснить истинное положение дел. «Девушка сама изъявила желание ехать с нами, чтобы научиться справляться со своей слабостью». «Это физиология. Как с ней справляться?» — риторически вопросил Дарк. «Хотя, с другой стороны, это болезнь. А болезнь — объект работы друидов, как у нас нежить». «Верно». Учитель осмотрелся, нашел свободный столик и направился к нему. «А этот кудрявый аж трясется весь». Не без удовольствия отметил Дарк, усаживаясь на деревянный стул. Ему было приятно осознавать чужое проявление слабости, особенно если это Аксель. «Будто его жена умирает в жутких конвульсиях». «Ладно, Дарк, довольно», — помотал головой Игнис, ставший вдруг необычайно серьезным. Друг удивился, но замолчал, решив, что, возможно, Игнис знает чуть больше об этой болезни, и она вовсе не так безобидна, как всем кажется. В корчму вошли Мин и Китара. За Мин неотступно следовал ее Анубис. Посетители корчмы, которых, надо сказать, было довольно много, окончательно убедились, что пришедшие птицы высокого полета, и, по крайней мере, один из них — настоящий некромант. От стойки тут же отделился сам корчмарь и поспешил к столику, к которому направились девушки. «Я вам что скажу, ребята?» Лениво оглядывая корчму, сказал мистер Кадо. «Это друиды. У них есть такая особенность — темперамент. Стоит, предположим, случайно наступить кому-то из них на ногу, и он назовет тебя самым неблагозвучным словом из своего арсенала, а потом еще даст пощечину. А через 2 часа придет к тебе спрашивать, хорошо ли сидит костюмчик на его упитанном теле, да еще и пригласит в гости. Для них это нормально — рыдать из-за оторвавшейся пуговицы, называть своим вечным другом того, кто угостил яблочком. И это не значит ничего, кроме выражения эмоций. Вот почему они могут казаться нам странными. Если я считаю, что компания, к примеру, того же Акселя, мне не по нраву, я просто не буду с ним общаться. А если он сам предложит, скажу «нет». Другое дело он. Он будет изо дня в день осыпать меня бранью, ворчать, искать повод, чтобы зацепить. Но антипатия у нас равная. То есть, если совершенно любой человек на улице скажет Акселю «Ой, болит головушка», он станет заламывать руки, причитать, а потом бесплатно эту головушку вылечит? Приподняв одну бровь, спросил Дарк. «Может и так. Насчет бесплатно утверждать не возьмусь», — улыбнулся учитель. «Я ведь не говорю, что в них больше сочувствия, чем в нас. Мы тоже готовы помогать людям, но пропустим этап заламывания рук и примемся за дело». «В нашей работе промедление фатально», — гордо сообщила Китара, усаживаясь рядом с Дарком. Мин устроилась между ней и Игнисом. «Вообще-то в их работе тоже», — возразил мистер Кадо. «Они исцеляют смертельные раны. Каждая секунда — потерянная кровь, потерянная часть жизни». Китара не стала возражать и посмотрела на корчмаря, который остановился возле их столика. Чтобы не тратить время на выбор, все заказали себе одинаковые блюда. Только Мин вместо риса попросила жареной картошки к отбивным. «А вы часто общались с друидами?» — спросила Мин, заинтересовавшись знаниями мистера Кадо. «Раз так много знаете». «Во-первых, мне много о них рассказывали. Мне было интересно сравнить. Во-вторых, они приезжают к нам с дипломатическими визитами, и я работаю у них проводником. Многие вещи сам узнал. Убедился. Собственно, поэтому и с вами поехал». «Так что же, вопли Мартины про то, что нам удобно жить в гробу и что мы бездушные чудовища, это примерно то же самое, что мне не очень нравятся ваши методы?» — предположила Китара. «Примерно», — кивнул учитель. «Вам может показаться, что они затаили смертельную обиду. Если бы вы друг другу такое в лицо прокричали, это и была бы, возможно, ссора навсегда. Но эти ребята часто кричат. Не думаю, что они действительно оскорблены». В корчму вошел Мару, очень угрюмый и без сопровождения товарищей. «Вот смотрите». Сделав хитрые глаза, мистер Кадо чуть наклонился вперед и понизил голос. «Он, как ни в чем не бывало, подсядет к нам, потом расскажет, что у них там происходит возле кареты, и обязательно пожелает нам приятного аппетита». «Да ну!» — так же тихо сказал Игнис. «Утверждаю». Мистер Кадо подмигнул и выпрямился, откинувшись на спинку. Мару выглядел так, будто вез друзьям подарки, которые выбирал долго, тщательно и с любовью, а на самом последнем привале, как раз перед приездом, их украли. Он шел медленно, смотрел в никуда, пробежался взглядом по столу некромантов и как будто не узнал их, но шел действительно туда. Впрочем, то, что он подсядет к ним, предположить было логично. Велисана точно в корчму не пойдет, леди Лейстера останется с ней. Аксель, скорее всего, тоже, даже если его будут гнать оттуда. Правда, он мог усесться за двухместный столик с Мартиной, но ее не было. А сам Мару, как можно было убедиться, был довольно покладистым в отношении некромантов. Поэтому, когда он уселся рядом с Игнисом, никто особенно не удивился. Корчмарь почти сразу оказался рядом. Узнать, чего желает мистер. Мару сказал, что не голоден, после чего стал беспрерывно смотреть на стол. Некроманты тоже молчали, изредка переглядываясь. Мин, наконец, заметила, что за ее спиной возвышается массивная фигура Анубиса, и велела ему тотчас же в имитации идти стеречь лошадей. Мару глянул на черного слугу. В глазах появился интерес, но спрашивать он ничего не стал. «Откуда ты взяла для него мозг?» — спросил Игнис, который удобно сидел как раз для того, чтобы проводить взглядом весь путь Анубиса до выхода. «Это долгая история», — вздохнула Мин. «Я его собирала несколько лет по частям. Мозг выпросила у одного человека после его смерти, у нашего соседа. Артефакт для сохранения силового потока у папы одолжила. Скелет мне подарил дядя. А дальше с телом я сама справлялась. Краску готовила по книге. Очень удачно, кстати, вышло. И я скажу, черный — весьма удобный цвет, если собираешь тело из разных частей. Вот, к примеру...» «Мин...» Мару поднял на нее очень тоскливые глаза. «Пожалуйста, не надо сейчас про куски. Прошу тебя. Я и так из-за ваших лошадей совсем есть не могу. Ну, хотя бы сейчас, а...» «Ладно», — слегка растерянно ответила Мин и перевела взгляд на Игниса. «Потом, хорошо, в дороге». «Конечно». Игнис, наконец, смог переключиться на еду, потому что разносчица принесла первые порции. За ней уже спешила вторая, и вскоре все некроманты пережевывали аппетитные куски мяса, заедая рисом или картошкой и запивая вкуснейшим компотом из сухофруктов. Мару отвернулся и разглядывал посетителей, которые, в свою очередь, разглядывали и его, и тех, кто сидел с ним за столом. Потом он вздохнул. Посмотрел на чинно отправляющую в рот кусок мяса Китару, также чинно отпиливающего свой кусок Дарка. Опять вздохнул и отвернулся. Через минуту Мару вздохнул снова, три раза. Посмотрел на Мин, на Игниса. «Переживаю я за нее», — поделился он сокровенным. Игнис посмотрел на парня с сочувствием, но говорить ничего не стал. Глянул на преподавателя. Но тот ел и не желал отвлекаться на беседы. «За девушку в карете?» — из вежливости спросила Китара. Она сомневалась, что правильно помнит имя, и решила не пробовать его озвучить. «Да, ее зовут Велисана», — добавил Мару, причем без обиды в голосе, просто сообщил. «Она плохо себя чувствует всю дорогу. Мы отговаривали ее ехать. Она стоит на своем. Знаете, она же такая. Если ей сказать, что она не поедет, она вылезет через потайной ход и догонит нас сама. Она очень упорная. Сделает так, как захочет, если уж решила. Ну, ей пока что вроде лучше. Пришла в себя. Отговорили хотя бы в корчму идти, и то хорошо. С ней Мартина осталась. Сидят, беседуют. А леди Лис и Аксель пошли на рынок. Там удачная лавка травника. Можно хорошее лекарство купить для бодрости. Раз она точно решила ехать, тогда просто уважай ее решение», — сказала, наконец, Мин, потому что все слишком уж долго молчали. Они просто не знали, что ответить на эту тираду, на этот голос души. Без сомнения, Мару сразу же пожалела о своих словах, потому что монолог ушел в пустоту. Но Мин показалось, что нужно проявить хоть немного отзывчивости. «Я уважаю!» Он вскинулся, почуяв, что ему пошли навстречу. «Конечно, я уважаю! Но я беспокоюсь. У нас такое редко бывает, чтобы настолько высокая чувствительность к темной энергии. Мы не знаем, что может случиться, если усердно и серьезно колдовать рядом с ней». «Ох, Но все же было в порядке, когда она приехала к вам в школу. Ни одного обморока. А там столько некромантов. Что же сейчас-то? Кажется, она ночевала где-то в отдельном домике. На секунду оторвался от еды учитель, заметив, что волна суровой силы на Велисану все-таки не обрушивалась. «Да», — признался самому себе Мару, — «это правда. Но нельзя же все сразу. Надо привыкать постепенно. Она сама уверена, что это путешествие пойдет ей на пользу, и она станет мягче реагировать». «Мару», — перебил его Дарк, отложив в сторону узорную вилку. Вероятно, принесли специально для дорогих гостей. У всех пятерых были именно такие. «Почему вы не сказали нам? Мне совсем не сложно не отрабатывать мелкие заклинания, когда я еду рядом с каретой. Я мог бы отъехать. Если разговор идет о человеческой жизни, молчать не следует». Мару потупился, посопел и виновато посмотрел в узкие глаза парня. «Нам сказали, что вы можете воспринять это как сигнал к действию. Будете специально колдовать. У нее ведь просто слабость, ну или обморок. Хуже еще ничего не было». Игнис прикрыл глаза. Ничего не сказал и не сделал, но было видно, что он сдерживает какую-то яркую эмоцию. Челюсти его плотно сжались. «Отлично». Дарк соорудил безжизненную улыбку одним ртом. Надо сказать, что слово «безжизненный» возникло и в голове у Мару, когда он ее увидел. Такое выражение удавалось Дарку особенно хорошо. «Такое чувство, что мы не контакт пытаемся наладить, а нас с вами заперли в одной клетке, чтобы посмотреть, кто останется». «Мы не живодеры!» — точно так же уязвленная заявила Китара. Чуть поразмыслив, добавила, чтобы быть совсем уж честной. «Мы расчленяем тела, конечно, только не живые». «Я понял», — застонал Мару и уткнулся лбом в свою руку, не расслышав спокойного «прости». «И правда, что это вы?» — поддержала Мин. «Весело, конечно, шутить друг над другом и устраивать мелкие гадости. Но мелкие? Что, Аксель без шнурков не сможет применять волшебство? Или его обратно в друидор из-за этого не примут? Ерунда. Другое дело — жизнь. Давайте такие вещи не утаивать. Мы не глупые дети, и у нас нормальная система ценностей». «У нас многие думают, что вы не цените жизнь», — заметил Мару. «Чужие жизни или свою?» Опять вмешался в разговор учеников мистер Кадо. «Свою я, например, высоко ценю и никому отдавать не собираюсь». «Вообще?» — Мару пошевелил рукой. «Человек умирает, но оттого становится не менее полезным». Некроманты дружно взорвались хохотом. Выражение им понравилось и имело все шансы стать крылатым. Интереснее всего то, что его придумал не некромант, а друид. Такие циничные слова от него выглядели особенно смешно. «А ты молодец, Мару!» — Игнис похлопал его по плечу. «Не менее полезным. Человеческое тело у нас очень ценится. Но вот живой человек еще больше. Ведь только он может с этим телом работать». «Я даже не знаю», — прищурилась Мин. «Сказать, что Анубис полезнее, скажем, Дарка? Ха! Анубис — безмозглая тварь, которая не умеет... А, да вы знаете, я каждый час об этом твержу. Наглядный пример. Видишь, Мару, вот тебе это самое оживленное тело, но то, что оно полезнее его же, пока оно было живым, я признаю, только если мне с уверенностью скажут, что оно принадлежало опасному безумцу-людоеду». Мару скривился, потому что тема опять становилась совершенно незастольной, и ее нужно было срочно переводить. «Ты говорила про шнурки Акселя. Так это что, была ваша шутка?» «Моя!» Она совсем не смутилась. Напротив, расцвела в улыбке. «Я скажу вам, чего не надо делать, если не хотите так же подшутить над собой сами». «Не рассказывай», — вполголоса заметил Игнис, но несерьезно, потому что глаза его улыбались, а Мару сидел рядом и прекрасно все слышал. И он тоже невольно улыбнулся. Мин как раз уже поела, поэтому могла вести беседу, не прерываясь на пережёвывание. Остальные тоже доедали свои порции. Китара с упоением пила компот, который не трогала во время поглощения риса и теперь решила выпить почти залпом. «А вы уже поели?» — вдруг спохватился Мару. «За этими переживаниями совсем забыл. Извините. Приятного аппетита!» Тяжёлая рука мистера Кадо похлопала Игниса по плечу. Небо стало почти совсем синим, когда отряд въехал в логово, тоннель между двумя краями. Что интересно, жители Притории всегда наблюдали на границе, как где-то у самых вершин великого позвоночника синеет яркое, ярче, чем бывает в туманных провинциях неба. Кажется, убери хребет с глаз долой, и за ним возникнет сияющая долина, полная насыщенных красок. Для жителей же Ранеи по другую сторону тоннеля всё виделось в несколько иных тонах. Из-за хребта поднимались серые облака, как будто там, за ним, ничего не было, кроме тумана. А когда там шли грозы, вообще было страшно подумать, что в Загорном крае кто-то способен жить. Как ни странно, хребет делил земли очень чётко, и гроза в Туманном крае не захватывала ни пяди солнечных земель. Солнце уже исчезло за хребтом, поэтому на улице было пасмурно. Здесь, в Туманном крае, закат всегда уходил в гору, да и наблюдать его из-за низких облаков можно было очень редко. Вставало светило тоже из-за гор. Впрочем, сейчас это было неважно, потому что группа углубилась в тоннель, заплатив символическую сумму на поддержание надёжности хода. Разумеется, со скидкой за некромантность и друидскость. «Вы как думаете, почему она с этим антуражем ездит?» Мин наблюдала за каретой, которая виднелась вдалеке. Света было достаточно, горели факелы, которые регулярно проверяли служители. Возле обоих выходов, прямо в скале, в естественных пещерках были оборудованы специальные рабочие помещения, а факельщики жили в приграничных посёлках. И главное, ей позволяют. Она из дворянства. Что в голову взбредёт, то и делает. Из высшей знати, между прочим. Пожал плечами Игнис, который как раз ехал рядом с девушкой. Ну, знаешь, ты тоже не простачок, сын директора. Но так не делаешь. Я всего-навсего сын директора. Даже не главы села, заметь. А эта девушка — дочь главы Реалиса, центральной провинции. Герцога солнечных земель. Наследница, если бы не её младший брат. Мин покосилась на парня. Перед приездом гостей отец просветил Игниса насчёт тех, с кем он будет путешествовать. По минимуму, дал самую основную информацию, которая, в общем-то, особой роли не играла. Правда, ему самому показалось весьма интересным, что в отряде будет принцесса, и он ожидал каких-то причуд, но всё же не карету и белоснежных скакунов. Сейчас он ждал, как отреагирует на это заявление новая подруга. «Ерунда», — нахмурилась Мин. «Дочка князя Рагеса, почти её ровесница, но она отличная девчонка, может даже ночью сбежать из дома и провести меня в Большой музей конечностей. Точно говорят, что друиды странные». «Так значит, Большой музей конечностей?» — весело прищурился Игнис. «Там ведь есть потрясающий отдел голов, да? Чёрных шакальих голов». «Нет». Мин сначала смутилась, потом вскинула голову. «Там не было этой головы. Я взяла её из лаборатории, где её только готовили к выставке, потому что это была моя голова». «Интересно». Кивком Игнис попросил продолжить. Девушка глубоко вздохнула, покосилась на Анубиса, который вышагивал в конце процессии, и крепче стиснула поводья. «Это была моя голова». «Я тебе верю», — успокаивающе произнёс Игнис. «Расскажи, почему тебе пришлось её забирать?» «Мы с отцом часто выбирались в интересные поездки. Он показывал мне проявление тёмной энергии, иногда учил её собирать. С самого раннего детства я к этому так привыкла, что уже лет в 10 считала себя полноправным некромантом. Иногда мы проезжали сёла или города, где нужна была помощь специалиста, и папа позволял мне наблюдать за его работой. В одном из таких селений завелся зверь, который разорял кладбище. Что интересно, совсем не трогал живых, только мертвых. Мы его выследили, определили, что это шакал, что мертв не более полугода, высчитали формулу для развоплощения. Но немного ошиблись, потому что шакалом управлял некромант. Ну, знаешь, из тех, что перешагнули черту. Игнис кивнул. Про колдунов, шагнувших на запретную ступень, знали все ученики еще со школы. 40 лет назад один из них, уже давно безнадежно мертвый Аркатус, с неоригинальным прозвищем «Темный князь», открыл особое доселе неведомое знание и представил его пирамиде некромантов. В знании таилась великая сила, но ее посчитали недопустимой к использованию и запретили. Каждого, кто будет увлечен в обращении к этой ступени, было велено сажать в темницу. Аркатус принял отказ, но ему было жаль, что пропадет удивительный дар. Кто знает, через сколько лет его откроет кто-нибудь еще? Сколько лет пройдет, пока пирамида осознает, насколько полезной может быть эта ступень? Это сейчас, в эпоху спокойствия и мира, такая сила, может быть, не нужна. Но никто не знает, что случится завтра. Некромант был вольным специалистом, не приставленным к городу. Путешествовал, любил открывать все новое. Он решил, что будет искать людей с даром, чтобы обучить их всему, что знает сам, а знал он много. Вырастить последователей, выучить и создать свою пирамиду, более совершенную, более мощную. Ведь та ступень, которую он собирался обучать своих новых соратников, позволяла некромантам убивать людей. Безусловно, убить человека несложно. Проткнуть вилами, штыком, размозжить голову молотом, отрубить ее топором, сбросить человека с башни или утопить. Но для этого нужно столько усилий. Магия же не требует ничего, кроме знаний, техники и воли. Взгляд, и противник падает бездыханным. Щелчок пальцев, и вот он уже поднимается, чтобы стать вечным служителем своего убийцы. Поднимать мертвые тела, модифицировать их, приказывать им — это могли все некроманты. Воздействовать же на живых научился только Аркатус. Он осуществил задуманное. Собрал людей, обучил их. Вырастил целое поколение. Они прекрасно скрывались, и долгое время некроманты из пирамиды даже не знали о том, что происходит. Они отпустили Аркатуса, уверенные, что он будет верен слову и не станет развивать запретный дар, но ошибались. И когда совершенно случайно столкнулись с представителями нового ордена, были весьма обескуражены и частично убиты. Закончилось все плохо для последователей Аркатуса. Их было слишком мало, чтобы противостоять пирамиде. Кроме того, на выручку некромантам пришли соседи — друиды со своими животными. Убивали зверей так же, как и людей, но такое количество противников истощало отступников быстрее. Всех, кто успел сбежать, долгое время отлавливали, некоторых даже на территории Солнечного края. И вот с одним из них совершенно случайно встретились Мин и ее отец, на то время еще мастер-некромант. Конечно же, опытного колдуна сразу заинтересовал тот факт, что порождение нежити уничтожает рабочий материал некромантов. Зверь разорял кладбище, портил скелеты, но если натыкался на живых людей, тотчас убегал. Сумев подобраться к шакалу вплотную, мужчина, наконец, распознал искру подчинения. У твари был хозяин, и, без сомнений, не из тех, кто подчиняется пирамиде. Он взял с собой дочь. Не потому, что не боялся за нее, ведь незнакомый и, возможно, безумный некромант мог устроить всякое. Просто он и не собирался сражаться с ним, лишь старался выследить. Показать Мин шакала, объяснить, как он понял, с чем имеет дело. Девочка была уже вполне способна это постичь. Итак, пауки Афира Катры взяли след, а за ними двинулся сам колдун и его крайне заинтересованная дочь. Какое-то время плутания по лесу, и они вышли к лесному оврагу. На дне его была навалена куча камней, которая, как выяснилось, образовывала логово. Но вовсе не логово хозяина. Шакал обитал там в одиночестве. Будь внутри колдун, он бы уничтожил пауков-шпионов, ну или хотя бы они его увидели, но там было пусто. Велев дочери ждать, Афир принялся спускаться вниз по крутому склону. Мин зорко выглядывала сверху возможного противника, заготовив мощный артефакт — кольцо, поглощающее темную энергию. Если бы она увидела врага, то смогла бы попытаться ослабить его, активировав кольцо. Как? Ее научили. Другое дело, что расстояние не должно было быть слишком большим. До другого края оврага артефакт бы не достал. А потом быстро произошло сразу несколько событий. Сначала из кустов со стороны мин, к чести их создателей совершенно бесшумно, выскочили черные волки. При ближайшем рассмотрении можно было бы понять, что это химеры, созданные на основе волков. Просто времени на рассматривание не было. Они очень быстро заскользили вниз, как будто с ледяной горы, как раз туда, где скрылся в каменном завале Афир. Следом за созданиями из-за кустов вышли двое некромантов и остановились сверху, ожидая развития событий. Мин, перепугавшись за отца, бездумно выскочила из укрытия и громко закричала. Один из волков развернулся было к ней, но из его мертвого тела к сияющему синим кольцу метнулся голубой сгусток, и тварь повалилась на бок и покатилась на дно оврага. Второй волк до камней добежать не успел. Отец Мин услышал крик дочери и помчался на выручку, почти столкнувшись с волком. Ему удалось увернуться. Волк вхолостую щелкнул зубами. Припав на левый бок и слегка проехавшись по песку, Афир вытянул руку в сторону волка и дернул воздух длинными узловатыми пальцами. На его счастье, та коряга, что валялась у подножия, действительно была мертвой, и он привел ее в движение, заставив вытянуть корни и связать зверя. Хотя бы на время. А для уничтожения у него было при себе оружие. В этот момент на противоположной стороне оврага появилось еще одно действующее лицо. И тоже колдун. Заметил его только один из некромантов, и, подпрыгнув на добрый аршин вверх, возможно, от большого волнения, исчез за кустами, из-за которых совсем недавно вышел. Наверное, из-за того же волнения он не успел крикнуть напарнику, в чем опасность. В следующую секунду мертвый некромант уже лежал на краю оврага, буквально в 5 шагах от онемевшей мин. Она еще не знала, что колдун, убивший человека на расстоянии одним взглядом, — это ренегат, последователь Аркатуса. Отец, если и догадывался, не спешил все рассказать ей, тем более что она вообще не поняла, почему одни противники отца атакуют других, поэтому растерялась. Закричал отец. Вероятно, ренегат не заметил его сразу, потому что смотрел на Мин, как будто мучительно раздумывал, что же с ней делать. Она не двигалась, даже забыла про кольцо. Просто смотрела на колдуна. Он был далеко, так что было сложно разглядеть лицо и узнать. Ясно только, что волосы длинные и белые, а глаза в темноте сияют, как топазы. А потом он вдруг завалился на спину, и его простертая рука на миг взметнулась вверх. Со стороны мин показался давешний некромант-трус, за ним следовал скелет-лучник, который, вероятно, и застрелил такого невнимательного ренегата. Ренегат не позаботился о защите, создав лишь одного бесполезного шакала. И сразу же стало ясно, что шакал вовсе не бесполезный. Со смертью создателя он не просто не развоплотился, даже не ослаб, выбравшись из пещеры, нацелившись на отца Мин. Незнакомый некромант бездействовал, пытаясь разобраться, является ли Афир враждебным колдуном, и что это за девочка, которая развоплотила его волка. Мин, конечно, стоило бы сразу взять в плен, что мужчина сделать и попытался, но она соскочила с обрыва вниз. Отец был в опасности, а все важные артефакты он отдал ей. Кольцо у нее, нож, который перебивает питающую силовую нить, тоже. Себе только обычный кинжал оставил, но в обычном бою с созданием такой мощи у него не было шансов. Мин, стараясь не споткнуться и не зарыться в песок носом, съезжала все ниже и ниже, пока, наконец, ей не показалось, что шакал находится близко. Зверь уже пару раз наскакивал на едва успевшего подняться Афира, и тот дважды отразил нападение силовым щитом. Ему бы поднять черного волка, который обмяк в оживленной коряге после гибели создателя, но на это совершенно не было времени. Амин, между тем, подобралась почти вплотную. Безумный, самонадеянный поступок. Возможно, наблюдающий за всем сверху колдун был даже заворожен зрелищем, решив арестовать ренегатов потом, но сначала узнать, чем все закончилось. Девочка выхватила бесценный артефакт, который передавался в ее семье из поколения в поколение, и метнула его в шакала. Клинок вошел прямо в шею, полыхнул ледяным светом и вывалился. Шакал грохнулся оземь, будто внезапно заснул. Его черный нос замер как раз возле сапога Афира. Семейной сцены не произошло. Оказалось, некромант сверху ждал не развязки, а подкрепления. Когда отец и дочь задрали головы, они увидели не только хозяина, скелета-лучника, но и женщину с посохом, и нескольких мужчин в одежде воинов с мечами наперевес. Где-то в темноте за их спинами маячил огромный мохнатый силуэт ездового паука с седоком на спине. Прибыли высшие колдуны. Оказалось, что в эту область был отправлен целый отряд — как раз для поисков того некроманта, — закончила Мин. Они его давно искали. Он не жил в этих краях, просто прятался. Вроде бы с самого юга гнали. Папа не знал, он просто случайно засек зверя. Не стал отправлять сигналов, решил, проблема того не стоит. Хотел убедиться. Ну, вот и получилось. Жаль, человека потеряли. Он его действительно убил. Просто посмотрел, и все. Ну, разве так можно? Вперед рядовых, а те, что с посохами, уж потом. Как пешки, честное слово. Я им, кстати, тогда так и сказала. А как вы с ними договорились? Жадно поинтересовалась Китара. Она давно слушала историю, как, впрочем, и Дарк. Они не стали стрелять? Зачем им стрелять? Удивилась Мин. Там был глава стакешского блока, тот, что на пауке, и его правая рука. То есть я понимаю, что они могли заподозрить в моем отце ренегата и испугаться, что он убьет их издалека. Но этого не произошло, потому что его узнали. Кто-то из них отправил воздушные глаза, разглядел лицо. Напряжение спало, нас вытащили, волка реанимировали. Ну вот и... «Слушай, Мин», — вмешался Дарк, — «ты говорила, некроманта убили на расстоянии. Что стало с его духом?» Девушка печально вздохнула. «Ничего, не было духа. Он просто упал, как будто заснул, и все. «Не понимаю». Немного помолчав, добавил Игнис. «Куда-то он должен был деться, верно? Ничто не исчезает бесследно. Могло так быть, что некромант, образно выражаясь, выпил его душу, то есть забрал дух, преобразовав в энергию?» «Я потока не видела». — покачала головой Мин. — Еще бы, в твоем состоянии! — фыркнул парень. — А сколько тебе было лет? — 12, — ответила она. — Да, я испугалась, могла не заметить. Да и что сейчас об этом? Разве мы узнаем тонкости колдовства ренегатов, если не спросим у них самих? Высшие колдуны не разобрались, и у всех были разные версии, почему нет духа. Я тем более не знаю. — Ребята! — к беседующим приблизился мистер Кадо. Он выглядел странно. Верхняя часть его лица была накрыта массивной черной пластиной. Она поблескивала и казалась совершенно непрозрачной. «Вот, возьмите. Сейчас выйдем из тоннеля, нужно быть готовыми». «Солнечные очки». Не удивившись, уточнил Дарк и принял устройство. Это была полупрозрачная пластина из материала, похожего на кварц, только с примесью черного дыма, выгнутая в нескольких местах, чтобы удобнее устраивалась на лице. Надевать очки нужно было на манер шапки, сверху, поскольку укрепились они посредством трех дужек. Одна обхватывала голову сзади, вторая укладывалась примерно там, где обычно красуются женские обручи для волос, а третья перекрещивалась со второй в районе темени. «Дай некроманту устройство, и он тебя больше не побеспокоит», — как-то пошутил отец Игниса, который частенько приносил сыну разные изобретения. Мальчик мог просидеть над каким-нибудь костяным механизмом целый вечер, что было выгодно отцу, когда на него наваливалась куча дел, а сына было не с кем оставить. Директор некроситета оказался прав. Ребята вцепились в простейшую, на первый взгляд, конструкцию и принялись разглядывать, обсуждать, меняться и спорить насчет того, каким образом изготовлялось дымовое стекло. Китара мигом перестала беспокоиться о сложной косичке, которую плела всю дорогу, и водрузила на голову новое украшение. В зеркало решила посмотреться тогда, когда они выйдут на свет, иначе общая картина будет смазана. Игнис и Дарк едва успели нацепить защитное устройство, как в пещеру хлынуло расплавленное золото закатного солнца. Свет невиданной яркости, и даже в очках некромантам пришлось жмуриться. Да что там, жмурились даже друиды, выйдя из темноты в светлый вечер родного края. И жмурились они с невероятно довольными лицами. Чрезвычайно повеселевшие друиды стали даже как-то благосклонно относиться к некромантам, лишённым радости открыто смотреть на прекрасное солнце. Аксель, спустившись с третьего этажа, на котором ему с Мару была отведена комната для ночлега, застал костлявых спутников за столом. Они с угрюмыми лицами смотрели в тарелки с салатом, вероятно, мечтая о кусочке жареной плоти. Ухмыляясь и на ходу подвязывая широкий коричневый пояс, Аксель бросил. «Эй, гости, закажите пирожков, салатом не наедитесь». На него очень мрачно уставился Дарк, но парень уже выбегал на улицу. Солнце, конечно, уже освещало большую часть территории. В солнечном крае преобладали равнины. Леса были редкими и светлыми, в отличие от туманного края, где почти половину территории занимали еловые леса и болотистые низины. Аксель чувствовал, как радость переполняет его, переливается через край до такой степени, что он даже подобрел к некромантам. Эх, бедные, не умеют правильно воспринимать растительную пищу, хотя вроде бы у самих на родине повсеместно выращивается рис. «Доброе утро!» — поприветствовал его Мару, который упражнялся с легкой палкой. Это было очень забавно. Друид дал указание росшей невдалеке от тракта вербе атаковать его вытянувшимися гибкими ветвями, а сам отбивался. Дерево послушно нападало, Мару уворачивался. Приобрел пару царапин, но несущественных. Он с легкостью мог исцелить их сам после борьбы. «Давай со мной!» Аксель обхватил рукой тонкий и ровный цветочный стебель. Подождал, и тот утолщился, одревеснел и стал гораздо крепче. Парень рванул его из земли и встал напротив товарища. Тот благодарно посмотрел на вербу, которая тут же втянула атакующие плети, и успокоилась. А сам занес свое орудие над головой. Они сражались упоенно, вспоминая хитрые приемы, сложные комбинации, пытаясь поставить противника в тупик, но явного перевеса ни с одной стороны так и не наступило. Мару был определенно сильнее, но Аксель очень ловко уворачивался и использовал хитрые, неожиданные приемы. И это могло продолжаться долго, если бы из-за угла дома не показалась Велисана. Она не выходила через общий обеденный зал, воспользовалась запасной дверью. Завтрак ей приносили в комнату, как подобает особе знатных кровей, так что ей следовало лишь дойти до кареты и вновь скрыться внутри. Девушка едва заметно улыбалась солнцу. Блестели выразительные бирюзовые глаза, юбка в такт шагам переливалась изящными складками. В длинных золотых волосах кое-где красовались мелкие голубые цветы, без сомнения, живые. Если бы Аксель не заметил ее, то не упал бы на спину, пропустив очередной удар. Мару даже не стал его добивать. Развернулся, определил причину и дружески кивнул девушке. Она величественно, но тоже дружелюбно ему ответила. «Бедные некроманты». К парням подошла Мартина, делая вид, что не замечает неловкой позиции Акселя. «Леди Лис сказала, что у них в порядке вещей просыпаться в 10 часов дня, мол, это у них утро, а пришлось вставать в 8. Бедняжки. Я проснулась в 6 и целый час в постели провалялась, не зная, чем заняться. Потом по рынку походила, целый пуд яблок съела не меньше, даже поработать успела. А я одну штуку мастерил». Аксель поднялся и, поскольку Велисана уже скрылась в карете, обратился к друзьям. «Надо использовать, пока мы опять в туманы не вернулись». «Какую?» — поинтересовалась Мартина. «Вот». Парень отвернул ворот рубашки и указал глазами на внутренний карман. «Лак. Его часто на стекла наносят сверху, чтобы радужные разводы получить». «Знаю», — кивнул Мару. «А тебе зачем?» «Эх, простая душа!» Друид снисходительно похлопал друга по плечу. «Надо взять у кого-нибудь из них очки и закрасить. Посмотрим, как быстро они догадаются». Мартина сразу довольно хмыкнула, явно одобряя идею. Мару моргнул. «Хочешь, чтобы все у них было в радужном цвете?» «Так уж и радужным!» — хохотнул парень. «Думаешь, я по стандартному рецепту делал? А грибной сок не хочешь?» Мару расширил глаза. «Хочешь сказать, из пещеры?» Аксель довольно кивнул. «Вероятно, нацедил сока, пока отряд проезжал через логово. А всем известно, что за настойки готовят с добавлением грибов, особенно фосфорицирующих». В этот момент на крыльце показались двое парней-некромантов в очках и сразу же свернули налево, в противоположную от рынка сторону — к дальним сараям, где им было велено оставить своих жутких коней, от которых лаем заходились собаки, в ужасе разбегались куры и гуси, а то и коровы с лошадьми. «Надо придумать, как мы отберем очки», — заразилась идеей Мартина. «У тебя намного хватит?» «Только на одного», — погрустнел Аксель. «Да неважно. Давайте наугад. Зову муравья, смотрим на спинки. Один — длинный, два — друг его... 3 — тощая и 4 — которая с чудовищем». Он прекрасно помнил имена, но считал, что стоит сохранять некоторое пренебрежение. После друид опустился на корточки, уложил на землю руку ладонью вверх и пробормотал несколько слов-звуков. Тотчас из-под ближайшей травинки заспешил крупный муравей, откуда-то из-за камней высыпал еще пара десятков. Аксель подождал, пока ему на руку заберется первый, и поднялся. Смотрите, 3 головы склонились над ладонью. Муравей был рыжий, крупный, вероятно, лесной. Таких очень много было в сосновых барах возле горы. Он смотрел вверх, как будто понимал, что его разглядывают. Осторожно шевелил усами. На тельце у него красовались 3 черные, едва заметные полоски. «Китара», — тихо сказал Мару. Одновременно с этим Аксель зловеще прошептал: «Тощая!» А Мартина: «Прекрасно!» «Сделаю, когда приедем в Друидор», — пообещал Аксель и мельком глянул на ту самую, которую планировалось безобидно разыграть. Она спустилась с крыльца и пошла в том же направлении, где исчезли ее товарищи. «Слушайте, хотел вас спросить, что вы вообще думаете по поводу этой экспедиции? Я вчера вечером заснуть не мог. Столько мыслей». «У меня тоже», — кивнула Мартина, которая охотно бы обсудила этот вопрос. «Я не хочу в дороге говорить. Подозрение одно страшнее другого», — помотал головой Аксель. «Ну, хотя бы примерно. Что думаете?» «А что тебя настораживает?» — спросил Мару. «Больше всего... Зачем вести колдунов в Друидор, если, как я понимаю, экскурсии им там устраивать не будут, и вообще мы там не задержимся? Нас тоже возили абсолютно бессмысленно. Вот что вы почерпнули из визита в некроситет?» «Ну, так много колдунов я раньше не видел», — признался Мару. «Обстановка странная, но не лишенная интереса. Будет что друзьям рассказать. Вот вечером, как раз, думаю, время появится. Еще эта сцена с неживой девушкой обнаженной. Помните, когда мы только приехали? Товарищи мрачно кивнули. Жутко ведь, да? А для них это не работа даже. Учеба, забавы. Думаю, мы просто должны были лучше их понимать, увидев, как они живут. И ты стал лучше понимать? Аксель посмотрел очень скептически. Хотя бы просто понял, что они очень не похожи. То есть я могу в каком-то случае сказать, это же некроманты, что с них возьмешь? Я и раньше мог так сказать. Он повысил голос, чтобы Аксель не перебил его. Но это были просто слова. А теперь, зная их, я могу точно сказать, насколько мы разные. «Допустим», — согласился Аксель. «Но они же едут с нами, и наблюдения вполне достаточно, чтобы мы поняли, насколько они не похожи». Парень скривился. «И итог тот же. Мы увидели их вблизи. Не скажу, что мне понравилось, но...» «Или, знаете, для закалки», — предположила Мартина. «Нам ведь с ними работать. Мало ли, какие еще сюрпризы они подкинут. А мы уже знаем, что все будет непросто». «Закалка годится», — задумчиво почесал подбородок Аксель. «И их к нам затем же?» «Хорошо, предположим, они готовят нас к тому, чтобы мы работали в команде. Но я вот не помню, чтобы друиды и некроманты часто работали в команде, если это не был экстренный случай вроде големов. То есть нас просто так, потому что захотело руководство, отправляют в какую-то, как я понял, исследовательскую экспедицию? Причем цели как таковой нет. Там же болото, и это всем известно. Почему должны ехать мы, а не воины, к примеру? Самый оптимальный вариант — воины-разведчики. Хотя, опять же, не врага ведь выслеживаем». «Все правильно, Аксель», — подтвердил Мару. «Только я думаю, что там все же что-то есть, кроме обычных трясин. Воины не справятся, а мастера уже все разведали и определили, что эта работа как раз для старших учеников. Почему нет?» «Почему нет?» — возмутился Аксель. «Почему некроманты? Вот что! Зачем они нам, если мы могли бы справиться и сами? Мы, как воины, тоже подходим прекрасно. А вот чтобы они умели обращаться хоть с чем-то, я не заметил». «Тш!» — шикнула на него Мартина. «Не ори. Я тоже этого не понимаю. Миссия мира? Тогда зачем куда-то ехать? Можно просто отобедать вместе, пожать руки и разойтись?» «Не знаю», — протянул самый недоверчивый Аксель. Все доводы были логичными. Ему не нравилось лишь то, что преподаватели отмалчивались и отвечали все время одно и то же. «Вы должны научиться работать в команде, потому что для дела нужно 4 некроманта и 4 друида, еще способные изменить свои взгляды на жизнь». «Какого дела? Почему именно такой состав?» Акселю казалось, что было бы проще объяснить им. И вот эти тайны его весьма тревожили. Некромантов, кстати, происходящее совершенно не беспокоило. Напротив, они заразились тайной и даже не расспрашивали. Интересовало их только одно — какое задание? Ох, скорее бы, раз нужна их помощь, прекрасно. Директор решил устроить им экзамен, который до этого не устраивался никому. Еще лучше. Эксперимент? Значит, нужно удачно провести его. А раз в сути их не посвятили, значит, посвятят потом. Может быть, знание сути негативно повлияет на их поведение. Учителям лучше знать. У колдунов сейчас были заботы поважнее. Например, очки, которые, конечно, были интересным и полезным изобретением, но давили на голову, и уже через пару часов их безумно хотелось снять. Игнис попытался, но понял, что лучше уж терпеть, чем захлебываться бесконечной желтизной, накатывающей со всех сторон. Что интересно, в Туманном крае солнце тоже иногда появлялось во всей красе, не закрытое облаками или легкой дымкой, но было тускло-белым. На него даже можно было посмотреть и не ослепнуть. Друиды пялились на свое солнце без опаски и, похоже, наслаждались этим процессом. И ребята из некроситета в полной мере ощутили, как же неуютно чувствовали себя их гости день назад. «Ничего, скоро вечер», — подбадривала себя бормотанием Китара. Солнце едва взошло, но никто не решился сказать ей, что вечер не скоро. День тут был длиннее, чем в их родном краю, и об этом тоже лучше было не говорить. Но о другом почему-то не получалось. Даже на постоянные шутки друидов некроманты не реагировали, лишь изредка кривя и без того недовольные лица. Дорога была широкой, светлой, по краям не возвышались ели, как у зеркально противоположной дороги в Притории. Здесь, в Аронее, дорога пролегала меж полей. Чуть правее виднелся сосновый лес, в него уходил ответвляющийся тракт. Зная, что им предстоит поворачивать, некроманты было взбодрились, но оказалось, что поворачивать им налево, то есть все в те же поля, полные пшеницы. Как ни странно, желтой, почти спелой, несмотря на вторую четверть года. Год у обоих народов делился на 4 равные части, по 90 дней в каждой. Как они назывались раньше, неизвестно, но со времен международного контакта названия были общие. Сонная, свежая, сильная и старая. Урожай в Туманном крае собирали как раз по окончании сильной четверти и в начале старой. В Солнечном же крае постоянно. Не было ни одного важного растения, урожай которого собирали бы один раз в год. Минимум 3 раза, и это уже считалось неудачей. 4 — это оптимально. В самом начале эпохи единения солнечный народ, столкнувшись с голодом у соседей, сжалился, и вереницы вазов с продуктами потекли по логову в направлении Туманного края. Проблема голода в краю солнца не существовала так давно, что была напрочь забыта, поэтому им не было тяжело выручить соседей. В свою очередь, туманные жители принялись делиться со спасителями механизмами. Если еды порой им катастрофически не хватало из-за обилия болот и еловых лесов, то разнообразные изобретения они могли предоставить в избытке. Пока друиды простирали руки над полями, некроманты ковырялись ими в деталях. Таким образом, два народа, аграрный и технический, сложили свои таланты и поделили их на два. Всего стало в меру. Наделенные волшебной силой люди ехали через логово, чтобы подсобить соседям, двигались из одного края в другой необходимые товары. Именно поэтому эпоха единения быстро закончилась и перешла в золотую эпоху, что длится и по сей день. «Поэтому они, видно, такие толстые, что еды в избытке», — прошипел Дарк, у которого в голове шумело от постоянного шелеста колосьев. Досаждал ветер, которого в Туманном крае почти не было. Здесь же он мало того, что шевелил поле, превращая его в желтую рябь, но и постоянно трепал редкие белые волосы некроманта, а когда парень накрыл их капюшоном, принялся трепать капюшон и постоянно срывать его с головы. Дарк изловчился и, зажмурившись, быстро снял очки и водрузил их на место уже поверх капюшона, из-за чего стал выглядеть нелепо даже для своих. Об этом он узнал по сдавленному смеху Мин и откровенному хохоту Игниса. Длинная и узкая голова, а внизу расходящийся складками примятый капюшон, будто перевернутый вверх ногами гриб-сморчок. Дарк величественно промолчал, только стал еще более раздраженным. «Эй, полегче, плоский!» — мигом отозвался Аксель, который будто бы случайно оказался рядом. «Ты бы лучше подумал, откуда в нас сила берется. И тогда дойдет, что толстое — это мускулы!» «Уберите этого кудряша, иначе я за себя не отвечаю!» Очень мрачно отозвался Дарк. Зная своего друга, Игнис подъехал поближе к друиду и открыл было рот, чтобы попросить его отправиться в начало отряда, но Аксель опередил его. «Что ж раньше молчал, что ты такой мощный? Давай спустимся и проверим, кто сильнее — жердина или, ха-ха, толстяк!» Дарк остановил лошадь, и вид его сделался угрожающим. «Эй, не сейчас!» — поднял ладонь Игнис, Про себя он проклинал вспыльчивого друида, которому, видно, не терпелось разозлить кого-нибудь из некромантов основательно и все-таки подраться. Вслух же не говорил ничего, чтобы не сделать хуже. Дарк угрюмо помолчал, глядя на Акселя из-за черного стекла, потом двинулся дальше. Как будто что-то обдумал и отмел идею. Конечно, Аксель хотел идти до конца. «Трус! Разве некроманты сражаются сами? Они пускают перед собой безмозглых тварей, а сами стоят на крепостной стене и шевелят своими паучьими пальчиками». «Аксель, уймись!» — стиснул зубы Игнис. Он посмотрел вперед. Преподаватели были далеко, Мартина и Мару не оборачивались, увлеченные беседой. Карета с Велисаной была безмолвна. «Ты тоже трусишь?» Друид с превосходством посмотрел теперь на Игниса. «Я могу взять двоих!» «Двоих ты не потянешь, гвоздь без шляпки». Дарк сжимал в кулаках символические поводья, которые были нужны только для удобства. «Зато ты со шляпкой!» — расхохотался Аксель. «Знаешь, а лучше и правда без нее. Так ты вообще как чудовище диковинное. Яйцо, перетянутое черной лентой и сунутое в мешок». Тут-то он и доигрался. Дарк нехорошо блеснул глазами, этого, конечно, никто не увидел из-за очков, и слегка натянул поводья. Его конь не замедлился, но вдруг резко повернул голову и уставился на Акселя прямо в глаза. При этом продолжал спокойно идти вперед, а голова была повернута почти перпендикулярно телу. Лошадиная пасть чуть приоткрылась, черные глаза смотрели в упор. Дарк в это время смотрел только на конскую голову, как будто ему не было до происходящего никакого дела. «Что-то твоя дохлятина подозрительно себя ведет, без боязни, с некоторой брезгливостью вымолвил Аксель. Он уже привык к тому, что животные некромантов не живые, поэтому мог ожидать от них странных действий. Конь тем временем еще шире открыл пасть. Показались заостренные зубы, и из-за них стал медленно выползать, точно разбуженная змея, длинный сизый язык. Он полз и полз, вот уже стал длиной в локоть, приподнялся и изогнулся, точно змея, только без глаз. И тогда конь утробно захрипел. Лицо Акселя приобрело потрясающее выражение омерзения и паники одновременно. Брови жалобно изогнулись, рот пару раз открылся. Он глубоко вдохнул, намотал на руку повод и, вероятно, собирался что-то предпринять, но никто так и не узнал, что именно. «Бусинка!» — громко сказал он, отчего лошадь мотнула головой, отзываясь на имя. А некроманты после секундной паузы взорвались хохотом. Мин и Китара, которые не наблюдали за ситуацией, просто услышали слово «бусинка» из уст задиры Акселя, и до того им это показалось нелепым, что они даже не стали думать, зачем ему это слово. Если бы они знали, что так зовут его кобылку, то смеялись бы еще пуще. Игнис запрокинул голову и от души делился с солнечным небом своим мнением о мужественности спутника. Казалось, только Дарк не отвлекся от своего занятия, потому что иначе не стал бы его конь с клацаньем, открывая и закрывая рот, хрипло хохотать, пяля бездумные глаза на несчастного друида. «Да вы психи!» — взвизгнул он и, рванув поводья, быстро оторвался от сумасшедших некромантов. Их создания являли собой нечто настолько омерзительное, что даже не хотелось разбираться, насколько это опасно и что можно этому противопоставить. Просто хотелось убраться подальше. «Молодец. Хороший конь». Дарк потрепал своего мертвеца по шее. «Послушный, кстати. Деформация очень легко прошла», — поделился он с отсмеявшимся другом. «Думаю, надо ему еще чего-нибудь на досуге вырастить». «Бусинка», — нежно сказал Игнис, и они снова рассмеялись. Только теперь Дарк уже не отвлекался на коня. Невдалеке от города пришлось остановиться на вынужденный привал. Велисане опять стало плохо. Пришли к общему выводу, что это из-за дурацких шуток юных некромантов. Мистер Кадо рассердился и велел сдать все артефакты, если они имелись, и всех мелких некросозданий, без которых ни один уважающий себя колдун в путь не пустится. Таким образом, он стал счастливым обладателем маленького паучка Мин, которого она называла Вифания, 4 сороконожек-погремушек. Ими часто пользовались в качестве будильника, и ими же было бы удобно запугивать непривычных людей. Скелета лягушки, он был не оживлен, но Дарк хотел поработать над этим в пути, увесистого мешочка, полного совершенно целых и нетронутых тлением трупов змеек с локоть длиной, стандартные мелкие помощники, в основном для работы с телами, растянуть, зафиксировать, прокусить, оттащить, 12 черепов мелких грызунов и непонятного происхождения руки от кончиков пальцев до локтя размером с руку младенца и почти человеческой, только с 4 пальцами. Кожа с нее не была до конца снята, отчего выглядела рука жутковато, но мистер Кадо невозмутимо завернул ее в чехол. Он отобрал также артефакты, даже самые безобидные, вроде кольца для накопления энергии и насадок когтей для ее концентрации. Чтоб неповадно было. Потом он проверил карманы и кармашки и высыпал оттуда еще столько же мелких вещей, которые было удобно пускать на шалости. Он бы отобрал и Анубиса. Если честно, он бы вообще не брал его с собой. Но еще в некроситете его убедили, что эта тварь не отходит от хозяйки с момента создания, даже в туалет отпуская ее только под предлогом того, что постоит под дверью. Но не представлял, куда можно его положить. Сейчас это чудовище стояло под деревом, чуть запрокинув голову и глядя, как по нему, опасно оскальзываясь на ветках, ползет Мин. Черный плащ она сняла, оставшись в черной же рубашке, на которую заменила гольф по причине теплой погоды, черных штанах и мягких кожаных сапожках. Наблюдал за ней и Игнис, ну так, без особого энтузиазма. Просто заняться больше было нечем. Все ждали, когда, наконец, златовласой толстушке полегчает, и можно будет отправляться. «Если уж все отобрал, пусть бы и коней отключил!» Китара уселась на поваленный ствол рядом с товарищем. Как сам раньше грозился. Неужели эманации коней для нее не вредны? Не знаю. Безразлично пожал плечами парень. Слушай, ну почему мы не отказались? Странно, мне даже в голову не пришло. Хотя я бы, наверное, не отказался. Все-таки отец просил. Да, мне тоже не пришло, кивнула девушка. Было интересно. Поездка, задание, открытие. Самого главного и не увидела. Ничего, говорят, к болотам поедем по нашей стороне, через леса Кладара. Там будет легче. Лес? Ну тогда нормально. Китара повеселела. А где Дарк? Высокий некромант как раз показался из-за кустов. Медленно приблизился к друзьям и протянул на ладони какие-то незнакомые белые ягоды. Как думаете, их можно есть? «Мне бы змею, и я бы сказал, можно или нет», — немного сердито отозвался Игнис. «А так, только у друидов спрашивать». «Эй, красавица!» Дарк помахал рукой, заставив стоящую невдалеке Мартину изумленно оглянуться. Во-первых, потому что она не ожидала такого зычного глаза из такого худосочного горла. А во-вторых, потому что хотела убедиться, действительно ли он назвал таким словом именно ее. «Эти ягоды можно есть». Она не стала приближаться, просто прищурилась, и Дарк повернул горсть так, чтобы девушка увидела дары леса. «Белые?» — уточнила она. Оба некроманта кивнули. «Ягоды смерти. Наверное, вам можно». Усмехнулась и отвернулась. Дарк посмотрел на ягоды. «Смерти. То есть... те, от которых массово мрут. Но мы, конечно же, не умрем». Потрясающую иронию Дарка порой нельзя было обнаружить. Даже его лучший друг Игнис иногда не знал, говорит парень серьезно или несет очевидную чушь. Но сейчас, конечно, было ясно, что колдун не верит в то, что говорит. «Интересно, они и правда думают, что мы полумертвые или можем никогда не спать?» — спросил Игнис. «Идиоты!» — резюмировала Китара. «Хотите, мы проверим?» Очень задумчиво предложил Дарк, роняя одну ягоду из горсти на траву. Игнису очень не понравился его взгляд. Точнее, как раз очень понравился, но, учитывая, что сегодня их и так уже наказали, нарываться дальше было глупо. «Есть какая-то безобидная идея?» — уточнил на всякий случай он. «Есть». Дарк выронил еще одну ягоду. «Вы же хорошие актеры. «А что нужно делать?» — заинтересовалась Китара и передвинулась по бревну ближе к парню. «Тебе нужно будет душераздирающе кричать». Еще одна ягода в траву. «Игнису просто стоять рядом со мной на коленях и делать вид, что он в шоке». «Ну, знаешь, Игнис догадался, что придумал его жестокий друг. Да я не смогу, я буду смеяться». «Тебе станет не смешно, когда подбежит мистер Кадо», — возразил Дарк. «Будет смешно. Сделай вид, что плачешь, и убеги в кусты». Китара пискнула от смеха, представив рыдающего Игниса. «Кадо нет, он ушел куда-то». «Тем лучше. Ну так что?» «Нашла!» Откуда-то сверху раздался радостный вопль Мин, но никто за ней уже не наблюдал. «Дарк, нас отошлют назад!» покачал головой Игнис. «Она сказала, что мне можно есть эти ягоды». Илья ослышался. Некромант повернул к товарищам темную, почти непрозрачную пластину очков. «Она сказала, наверное», — недовольно протянул Игнис, понимая, что даже если они откажутся, Дарк все равно настоит на своем, а конвульсии изображать он умел еще с третьей ступени. «Поехали». Сунув оставшиеся ягоды в карман, Дарк замер на мгновение, а потом очень правдоподобно повалился на бок, вцепившись в несчастный мох скрюченными пальцами. Испуганно заверещала Китара. Даже Анубис отвлекся от хозяйки и покосился на девушку. Игнис немедленно шмякнулся на колени возле предположительно бездыханного тела. Внимание было обеспечено. «Что с ним, Игнис? Что с ним?» — вопила Китара на пределе ультразвука. «Почему он упал?» «Я не знаю, не знаю», — бормотал парень, то и дело трогая друга за плечо и отдергивая руку, чтобы показать замешательство. Дарк уже не двигался, уткнувшись щекой в землю и приоткрыв рот. На его лице не было даже намека на улыбку, да и жизнь угадать было сложно. «Эй, что вы там делаете?» — крикнула издалека Мартина. Она подозревала, что некроманты опять совершают какие-то гадости, но крик действительно резал уши, и не отреагировать было сложно. «Он умер, да! Он умер!» «Дарк! Дарк, эй! Чего ты, Дарк?» Игнис дергал плечо друга, с каждым разом тряся его все сильнее и сильнее. «У вас все хорошо!» — крикнул уже Мару. Остальные друиды были далеко, на опушке. Может быть, даже не слышали. Мистер Кадо прогуливался по лесу, так что момент был действительно удачный. «Он умер! Съел их и умер!» Китара зажала рот руками. Издалека было не видно, какую именно эмоцию она пытается скрыть. Мару и Мартина сорвались с места и ринулись к некромантам. Врачевать — это их работа. И сейчас не до размышления о глупой природе колдунов. «Что он съел?» Встревоженный Мару подскочил к Дарку, прикоснулся к его плечу. Может быть, что-то сделал, но некроманты не могли этого понять. «Ягоды смерти», — тихо проговорила перепуганная Мартина. «Может, кто-то и дурак, но она ведь и правда не сказала однозначно, что ягоды несъедобны, а значит, ей и отвечать». Китара уселась на бревно и уткнула лицо в ладони. Ее плечи дрожали. Игнис сдавленно выкашлянул слово «дарк» и помчался прочь, странно всхлипывая на ходу. «Что у вас происходит?» — крикнула сверху Мин, но ей никто не ответил. Мару перевернул Дарка на спину. Тот прекрасно справлялся со своей ролью, безвольно перекатив голову по мху. Тело его было расслаблено. Мартина ничего не делала, постепенно осознавая, что это она во всем виновата, и друиду пришлось рявкнуть. «Воды! Быстро! и леди Лис позови!» Она не сразу сообразила, что с просьбой о воде обращаются именно к ней. Потом неловко поднялась и на заплетающихся ногах побежала к стоянке живых коней, чтобы взять фляжку. Мару проверял дыхание и пульс. «Эй, что вы делаете?» — предприняла еще одну попытку докричаться Мин. Девушка забралась слишком высоко, чтобы разглядеть происходящее, а смысл воплей до нее не дошел, поскольку она была очень занята своими поисками. Сейчас она, рискуя свалиться и обдирая руки, спешила оказаться внизу, но расстояние все еще было слишком велико. «Надо проверить глаза», — бормотал Мару, приподнимая голову Дарка и стягивая с него очки. Руки у парня дрожали, потому что он знал, что белая смерть без последствий не обходится, и если удается вывести ягоды, то может сохраниться слепота, обездвиженность конечностей или неконтролируемая дрожь. Да и работают с такими случаями обычно старшие друиды, а не ученики. Благо, здесь, под кронами, свет был не таким ярким, и Дарк выдержал и не выдал себя. Но веки его дрогнули, что почему-то напугало Мару еще сильнее. «Проклятье!» Он дернул головой, словно пытаясь вытряхнуть из нее иллюзию и увидеть, что на самом деле с парнем все в порядке. Бегающие глаза могли означать только то, что белой смерти некромант хапнул не меньше, чем горсть. Да у него еще и кисть подергивается. Если бы Дарк знал, насколько верно угадал с симптомами, он бы непременно улыбнулся. «Почему? За что?» С непонятным выражением бормотала в ладони беловолосая некромантка, не решаясь броситься следом за Игнисом и дать волю смеху, чтобы не испортить розыгрыш. Мару беспомощно оглянулся, но ни Мартины, ни леди Листеры не увидел. «Вода есть! Эй, Китара, вода!» Она помотала головой, не отрывая от лица ладоней. Чтобы докричаться до пребывающей в, как он думал, жутком испуге девушки, Мару пришлось бы хватать ее за запястья и разводить их в стороны. И он уже почти решился это сделать, как колдунья все таки вскочила и, прикрываясь капюшоном, умчалась следом за сокурсником. Через несколько саженей споткнулась, уперлась коленями и ладонями в мох, но тотчас вскочила и побежала дальше, чтобы ее не вздумали спасать от ушибов. Мару лишь проводил ее тоскливым взглядом. Наконец послышались шаги бегущих людей. Это леди Листера и Аксель спешили на помощь. Мартина брела поодаль, почти такая же бледная, как Дарк. И как только старшая друидка, присев рядом, осторожно прикоснулась к середине груди некроманта, вслушиваясь в что-то свое, он поморщился и разлепил веки, глянув через щелочки. «Очки!» — недовольно попросил он и зашарил рукой по траве. Мару поспешно сунул конструкцию ему в ладонь. Дарк приподнял голову, надел затемненное стекло, потом уселся сам и помотал головой, на всякий случай пощупал ее со всех сторон. Потом опять воззрился на друидов. «В чем дело?» «Ты сам скажи, зачем ты? Зачем?» «Что значит «зачем»? Не специально же я споткнулся о ногу Игниса и упал затылком на это бревно». «Так, а ягоды?» Растерянно посмотрел на Дарка Мару, потом оглянулся на подошедшую Мартину. «Какие ягоды? Я просто ударился головой», — раздраженно заявил Дарк и поднялся. Леди Листера не вмешивалась, только чуть вытянула руки, чтобы в случае внезапно накатившей слабости препятствовать повторному падению некроманта на высохшее бревно. «А чего вы тогда орали про ягоды?» Мару облегченно, но все равно немного настороженно переводил взгляд с Дарка на Мартину и обратно, походя, поглядывая на стоящего между ними Акселя, который держал флягу и, против своего обыкновения, молчал, потому что не знал деталей происходящего. «Я ничего не орал, я лежал вообще-то». Некромант уселся на бревно, глянул наверх, увидел Мин, которая была все еще на недосягаемой высоте. «Она до сих пор там?» «Я так понимаю, ложный вызов», — спокойно сказала старшая друидка. «Голова кружится? Могу сварить смородиновый чай с черным листом, если нужно». «Нет, все хорошо, спасибо». Дарк кивнул учительница и вернулся к наблюдению за Мин. «Не понимаю». Мару повернулся к Мартине. Та, бесперерывно, не отводя взгляда, таращилась на Дарка, и лицо ее было каким-то жалобным, беспомощным, даже почти виноватым. «То есть ягоды он не жрал?» — деловито уточнил Аксель и разочарованно добавил. «Отстой! Пойдем, Мартина!» Она не отреагировала. Смотрела и не понимала. Он правда просто упал, а его глупые друзья запаниковали почем зря. Или это месть за то, что она их обманула? И ведь правда, совсем глупо поступила, хотя ее долг — сделать все возможное для сохранения жизни. «Конечно, я не ел ягоды». Дарк, наконец, перевел взгляд на девушку. Ни иронии, ни насмешки, ни сочувствия. Просто черное стекло. «Мартина же сказала, что от них умирают. А мы не мертвяки, мы обычные живые люди. И убить нас так же просто, как и остальных». Губы Мартины задрожали, и она, оттолкнув руку Акселя, быстрым шагом стала углубляться в лес. Мару покачал головой и тоже отошел. Не знал, кого упрекать и вообще виноват ли кто. Казалось, будто не было все это случайностью, но углядеть подвох не мог. Аксель пошел за Мартиной. «Анубис!» — прокричала сверху Мин, и захрустели ветки. Потом в черные руки химерического слуги упала тонкая фигурка. Шокологоловый присел, чтобы посадка была мягкой и пружинистой, выпрямился и опустил хозяйку на землю. Та была несколько растрёпанной, но довольной. «Вот!» — она уселась рядом с Дарком и, пригладив волосы, осторожно вынула из кармана окаменевшего паука. Почти такого же, как ее Вифания, только темно-серого. «Представляешь, какая удача!» «И что это?» — со сдержанным интересом спросил парень. «Чёрные арахны! Ты должен знать!» Она восторженно рассматривала паука. «Невероятно удобный материал для нашей работы! Достаточно искры, и они бегают, будто ты 20 дней силу вкачивал! И потрясающе умные! Как будто у них тут внутри, в попке, мозг!» «Действительно потрясающе!» — хмыкнул Дарк. «Мозгопопы?» «Да ну тебя!» Она пихнула товарища в бок острым локтем. Тот отпихнулся в ответ и ненароком посмотрел туда, где скрылись друиды. Мин спрятала бесценного паучка в нагрудный кармашек, чтобы мистер Кадо не догадался и не забрал. Застегнула и посмотрела в ту же сторону, куда и беловолосый некромант. Подумала немного, открыла рот, чтобы спросить, потом закрыла. Оглянулась. Вдалеке маячили силуэты Игниса и Китары. Они тихо переговаривались и посмеивались. Девушка мотала головой, словно до сих пор не могла поверить в удавшуюся шалость. «Дарк, извини», — сказала она, как только друзья приблизились. «Я убежала, я не могла больше». «Как вообще прошло?» — спросил Игнис, отметив, что Мин снова с ними, но не разобравшись, знает ли девушка, о чем речь. «Нормально, я выкрутился». Ничего толком не объяснив, ответил Дарк. Игнис хотел возмутиться, но Мин начала говорить первое. «Веселились тут опять без меня. Ясно, шутили над друидами». Она легкомысленно покивала, думая, что все ограничилось стандартной словесной перепалкой. «Знаете, что я думаю?» — продолжила уже серьезней. «Это, конечно, все хорошо. Друиды, некроманты, противостояние. Весело. Но девочка эта болеет из-за нас. Мы захотели пошутить, а ей плохо, на самом деле. Вы же не думаете, что мы останавливаемся просто потому, что она устала там в своей карете сидеть? Это все наша магия. И мы ведь знали. Во второй раз точно знали. А все равно. Некрасиво. Шутки шутками, а здесь все таки дело серьезное. Надо извиниться». «Да, надо», — быстро закивал Игнис, понимая, что не стоит рассказывать сейчас Мин, как они только что усугубили ситуацию. Девушка, судя по всему, искренне не хотела серьезной вражды и расстроилась бы, узнав. «Извиниться», — согласно закивала и Китара, вспоминая, с какими лицами бежали к ним друиды. «Действительно, хватит. По крайней мере, пока они не начнут первыми». «Пожалуй», — отозвался Дарк. «Идем». Мин решительно поднялась. За нею поднялись три пары глаз, спрятанных за очками. сейчас. «Конечно, какая разница?» «Ну...» — протянула Китара и призналась. «У меня не получится искренне». Она боялась, что засмеется. «Мы должны идти все вчетвером?» — уточнил Игнис. «Думаешь, это так надо?» — засомневался Дарк. «Слушайте, ну виноваты же! Пусть они дразнятся, насмехаются, но за свои ошибки надо отвечать. Я не могу ее вылечить, но хотя бы признаю, что поступила скверно». И хотя Мин к истории с лошадью отношение имела опосредованное, она только смеялась, а колдовал Дарк, извиняться собиралась сама, а не требовала, чтобы это делали другие. Друзья это поняли и обреченно, но все же поднялись. «Пойдем к этой карете?» — угрюмо спросил Дарк, поправляя очки, как будто мог вдавить их в голову еще сильнее. «Пойдем», — подтвердила Мин. «Анубис, плащ!» Черный получеловек протянул плащ, девушка накинула его и решительно зашагала к выходу из леса. На его окраине стояла карета. Дверца была открыта. Изнутри доносились голоса. Аксель и Мару беседовали неподалеку. Леди Листера рассматривала какое-то растение и водила над ним руками. Мин, не останавливаясь, шла к карете. Ее решимость, вероятно, показалась друидам опасной, и они быстро перегородили девушке дорогу. Плетущиеся следом некроманты остановились сами, твердо решив, что в конфликт не ввяжутся, и пусть Мин сама разбирается. «Что надо?» — не очень дружелюбно спросил Аксель, глядя прямо перед собой и несколько неуютно чувствуя себя состоящей перед ним черноволосой некроманткой. И пусть сам он даже среди друидов не считался высоким, но девушек такого же роста, как он, встречал крайне редко. «Спокойно, Аксель, я хочу поговорить с Велисаной». Мин сделала успокаивающее движение рукой. Оно тотчас же насторожило друида. «Ага, поколдовать внутри кареты!» Размечталась. «Я не буду колдовать, я хочу просто поговорить по-дружески». Аксель фыркнул, причем так яростно, что его непроизвольный плевок осел как раз между говорящими. Сначала парень смутился, но потом решил, что так даже лучше плюнуть под ноги колдунье. «Слушай», — очень тихо сказала девушка. Мару решил, что она начинает зловещую тираду, и напрягся, но ошибся. Мин была совершенно спокойна. «Я хочу извиниться перед ней. Лично. Ведь ей плохо от нашего колдовства, правильно? А мы даже не сдерживались. Пусть не думает, что мы хотели ей зла». «Не хотели зла, как же!» — громко запротестовал Аксель, не желая подпускать к своей драгоценной принцессе этих черных людей. Он вообще считал, что им нельзя приближаться к леди, чтобы не осквернить ее, и слабо представлял, как они смогут в дальнейшем вместе работать. «А если Велисане придется кого-то из них лечить, хотя бы даже этого более-менее похожего на человека Игниса? Бррр!» «Аксель?» — мелодичный голос из глубин кареты. Девушка, вероятно, услышала последние слова. «В чем дело?» Из окошка выглянула Мартина. Увидела некромантов и тотчас спряталась. Ей до сих пор было неприятно вспоминать историю с тем, как она по глупости чуть не стала причиной чьей-то гибели. Наверное, она сказала Велисане, что творится снаружи, потому что опять послышался голос хозяйки кареты. «Аксель, не надо». Парень уже начал покрываться красными пятнами, но отошел, потому что леди попросила. И Мин беспрепятственно подошла вплотную к золочёной стенке. Для вежливости постучала в нее костяшками пальцев, а костяшки у нее были твердые, и звук выдавали гулкий, и сообщила. «Велисана, это Мин. Мы можем поговорить?» «Конечно», — спокойно ответили изнутри. Показалось даже, что золотоволосая друидка улыбается. Взбодрившись и решив, что время самое подходящее, Мин подошла к самой дверце и заглянула внутрь. И тут же отпрянула с жутким воплем, споткнулась, повалилась на спину и быстро отползла, неловко перебирая локтями и поскальзываясь на траве. Из небольшой дверцы кареты навстречу некромантке выскочил огромный тигр. Мягко приземлился перед ней и, растопырив лапы, утробно зарычал. Колени Мин находились как раз под клыкастой мордой. Из кареты доносился звонкий и искренний смех Велисаны. Его перекрывал хохот Акселя, который почти утирал слезу. Мару бил себя рукой по колену. Некроманты застыли в ступоре. Не застыл только один — Анубис. Он, не задумываясь, бросился вперед, на ходу выхватывая из-за пояса кинжал с лезвием в две ладони. Мин, ошарашенная и напуганная, не сразу поняла, что происходит, а потом завопила, как оглашенная. «Стой!» Анубис, заносивший клинок над мордой повернувшегося к нему тигра, замер, вернул ногу, начинавшую следующий шаг, обратно и спокойно сунул в ножны костяной кинжал. Тигр рыкнул на него, будто сплюнул, и с чувством выполненного долга вернулся в карету. Казалось, что он займет там все место, не оставив возможности присесть. «Глаза мне в ноздри!» — выдохнул Игнис. Дарк молча кивнул и сглотнул. И это все время было в карете, ни разу не подав голоса, не зарычав, не выглянув и не выскочив на охоту. «Вот дрожащим голосом вымолвила Мин, глядя на закрывающуюся дверцу кареты. Напоследок изнутри сверкнули зеленые звериные глаза. «Анубис, подними меня!» Слуга подошел чуть ближе, наклонился, протянул согнутую в локте руку, за которую Мин взялась, чтобы подняться. Девушка поправила очки, которые немного сдвинулись и оказались почти на лбу, и принялась отряхивать плащ. Там почти не было грязи, только несколько травинок и песок, но нужно было как-то прогнать испуг монотонным действием и унять дрожь в руках, поэтому она била по плащу, прохаживаясь по одним и тем же местам по несколько раз. В этот день извинений никто никому так и не принес.